Он ел мало и недолго сидел за столом. В большие посты он довольствовался водой и овощами, а его здоровье было так крепко и его благочестие так пылко, что он нередко проводил по два дня и по две ночи без всякой пищи. С такой же точностью была определена продолжительность сна. После часового отдыха деятельность души пробуждала тело, и Юстиниан, к удивлению своих камергеров, гулял или занимался до рассвета. Благодаря такому деятельному образу жизни он удлинял время, которое мог посвящать приобретению знаний и делам управления, и его можно было основательно упрекнуть в том, что своим мелочным и неуместным усердием он вносил путаницу в общий строй своей администрации. Император считал себя музыкантом и архитектором, поэтом и философом, законоведом и богословом, и хотя ему не удалось примирить христианские секты, зато его труды по части юриспруденции служат благородным памятником его ума и предприимчивости. В управлении империей он был менее мудр и менее счастлив. Его царствование ознаменовалось множеством общественных бедствий. Народ был угнетен и недоволен. Феодора злоупотребляла своим влиянием. Дурные министры, один вслед за другим, заглушали в нем голос рассудка, и подданные Юстиниана не любили его, а когда он умер, не жалели о нем. Любовь к славе глубоко укоренилась в его душе, но он не сходил до того жалкого честолюбия, которое ищет титулов, почестей и похвалы современников, и в то время, как он старался удивить римлян, он утрачивал их уважение и любовь. План завоевания Африки и Италии был смело задуман и приведен в исполнение, а благодаря своей прозорливости Юстиниан заметил в лагере дарование Велисария и внутри дворца дарование Нарсеса. Но имя императора затмевается именами его победоносных генералов, и Велисарий еще жив для того, чтобы укорять своего государя в зависти и в неблагодарности. Человечество превозносит с пристрастным увлечением гений тех завоевателей, которые сами становятся во главе своих подданных и ведут их на поле сражения. Но Филипп II и Юстиниан отличались тем черствым честолюбием, которое находит наслаждение в войне и уклоняется от опасностей, которые можно встретить на поле сражения. Тем не менее, колоссальная бронзовая статуя изображала императора на коне, готовым выступить в поход против персов в одежде и доспехах Ахиллеса. На большой площади перед храмом Святой Софии этот монумент был поставлен на бронзовой колонне, которую поддерживал каменный пьедестал с семью ступеньками, а стоявшую на этом месте колонну Феодосия, в которой было 7400 фунтов серебра, Юстиниан из корыстолюбия или из тщеславия приказал перенести на другое место. Его преемники были более справедливы или более снисходительны к его памяти. В начале XIV столетия старший Андроник исправил и украсил его конную статую. После падения империи победоносные турки расплавили ее и наделали из нее пушек. Я закончу эту главу подробностями о кометах, землетрясениях и чуме, наводивших изумление и ужас во времена Юстиниана. Первое. На пятом году его царствования, в сентябре месяце, в течение 20 дней, была видна в западной части неба комета, испускавшая свои лучи в северном направлении. Через 8 лет после того, в то время как Солнце находилось в созвездии Козерога, другая комета появилась в созвездии Стрельца. Ее размер постоянно увеличивался. Головой она была обращена к востоку, хвостом к западу и была видима в течение 40 дней с лишним. Народы, смотревшие на нее с удивлением, ожидали войн и бедствий от ее пагубного влияния, и эти ожидания в избытке оправдались на деле. Астрономы, которым были незнакомы свойства этих блестящих светил, скрывали свое невежество, выдавая их за носящиеся в воздухе метеоры. Только немногие из них усвоили простую мысль Сенеки и халдейцев, что это не что иное, как планеты, отличающиеся более длинным оборотом и менее правильным течением. Время и наука оправдали догадки и предсказания римского философа. Телескоп открыл перед глазами астрономов новые миры, и оказалось, что в течение того непродолжительного времени, с которым их знакомят история и вымыслы, одна и та же комета была видима на Земле 7 раз после равных промежутков времени, длившихся по 575 лет. Первое ее появление относится к 1767 году, до начала христианской эры и современно с отцом греческой древности Огигесом. Им объясняется сохраненное Вароном предание, что в царствование Огигеса планета Венера переменила свой цвет, величину, внешний вид и течение. Это было чудо, беспримерное в прошлом и не повторявшееся в следующие века. На второе появление, происшедшее в 1193 году до Рождества Христова, не совсем ясно указывает басня об Электре, седьмой из Плеяд, число которых уменьшилось на 6 со времен Троянской войны. Эта нимфа, бывшая женой Дардана, не могла перенести гибель своей страны. Она отказалась от участия в танцах своих сестер, покинула зодиак, переселилась к Северному полюсу и благодаря своим растрепанным волосам получила название кометы.